Однако эта любовь не имела ничего общего с затхлым, напоминающим музейный воздухом закрытых церковных строений. В Айтыле требовался повод, которым можно было пользоваться. Вспоминая о краковском периоде своей жизни, он писал: «Здесь проводились разного рода собрания и ученые заседания, в том числе семейный круг. Была специальная комната для консультаций по вопросам семьи. Это было время, когда власти расценивали любые большие собрания как антиправительственную деятельность. Епископская резиденция стала своего рода убежищем. Я приглашал людей самых разных – ученых, философов, гуманистов. Проводил также регулярные беседы со священниками. Зал часто использовался для проведения лекций. В резиденции, можно сказать, так и пульсировала жизнь». Рабочий день архиепископа, как правило, начинался в 5:30 утра. Он служил мессу в 7. Далее следовал легкий завтрак. Большую часть утра он проводил в молельне за работой и молитвой. Войтыл воспринимал молельню как место, дающее особое вдохновение, и часто писал об этом в своих книгах. Человек действующий. Его большой философский труд этого периода появился в такие утренние часы. Общественная жизнь начиналась в 11. Епископ принимал посетителей, придерживаясь принципа открытых дверей. Многие могли попасть к нему без предварительной договоренности. Епархия краковского епископства очень велика, она насчитывает около 1,5 миллионов католиков. Здесь 329 приходов, 1500 священников, 3000 монахов и монахинь и около 200 семинаристов. Так что круг обязанностей епископа очень широк. Это и проведение особых месс и проповеди, и посещение больниц и домов для престарелых, посвящение в духовный сан и принятие обетов. И при этом его личные непрестанные духовные искания. Архиепископ частенько просил шофера отвезти его к храмам Калварии, который знал с детства, и там, выйдя из машины посреди ночи, ходил и размышлял. Главную роль в его занятиях занимали научные изыскания. Его тяга к участию в семинарах и коллоквиумах была безгранична. То же самое можно сказать и о сессиях Ватиканского собора в Риме. Описание последней недели марта 1965 года дает представление о том, что интеллектуальные интересы прибавлялись к обязанностям архиепископа, занимали все его свободное время. 22 марта, 3 часа дня. Встреча в резиденции с руководителями и министрами культуры. 23 марта, 5 часов дня. Встреча в резиденции с артистами. 24 марта, 5 часов дня. Встреча в резиденции с профессорами. В тот же день, 7 часов вечера, малая месса для еженедельного католического журнала. 25 марта, 5 часов вечера. Встреча в резиденции с писателями. А уже 26 марта он присутствовал на защите диссертации на философском факультете в университете в Люблине. Одна тема посвящалась Жану Полю Сартру, другая — Фоме Аквинскому. Откуда отправился в Рим для работы над «Gaudium et Spes», после чего вернулся в Краков, где посвящал в духовный сан и проводил службу на Страстной неделе. В то же время архиепископ продолжал с удовольствием кататься на лыжах, ходить в пешие и байдарочные походы. Георг Блажинский, один из его ранних биографов, оставил портрет увлеченного спортом прелата. Часто он отправлялся после полуночи, проведя мессу в канун Нового года. Останавливался он обычно в монастыре Урсулинок в Закопане, зимнем курорте в Татрах. Катался на лыжах с 11 утра до 4 дня. Иногда ехал без остановки часа 2, а остальную часть дня проводил за работой. Больше всего он любил ездить на Чучеловскую и Каспровый верх, высшие пики в Татрах. Друг Войтыла, характеризующий его как одного из самых отчаянных лыжников в Татрах, добавляет: ему нравилось само волнение, само ощущение опасности. Во время одного из интервью, которое он давал корреспонденту «Таймс» в Бонне, Войтыла посмотрел в окно и вздохнул. «Как жаль, что я сейчас не где-нибудь в горах, не мчусь по снежному склону. Это ни с чем не сравнимо». В Фигура Кароли Войтылы в середине 60-х годов выглядит чрезвычайно привлекательно как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Энергия его направлена на две вещи – на проведение в католической церкви идей Второго Ватиканского собора и на борьбу с коммунизмом в Польше. И то, и другое его сильно увлекало. Однако без вспышек раздражения иногда не обходилось. Каждый его день был заполнен до отказа, и не все шло точно по расписанию. Способность Войтылы делать две вещи одновременно, причем обе в высшей степени внимательно, являлась величайшим даром. Но в то же время его поведение не всегда истолковывалось правильно. Однажды за обедом в Кракове он занимался письмами, а затем совершенно точно изложил суть дебатов, которые велись вокруг него все эти два часа. Этот дар, разделение внимания, стал виновником появления его невероятных поэтических экспромтов, которые Войтыла писал, слушая, например, речи епископов в соборе Святого Петра во время Второго Ватиканского собора. Предложенный ниже образец – его размышления о церкви и Святом Петре. «Именно здесь мы чувствуем под ногами почву, здесь, где воздвигнуто столько стен и колонн, и если ты не затерялся среди них, но идешь, чувствуя свою уникальность и смысл, то все это от того, что ведет тебя поломрамор. Ибо не одно лишь пространство меж структурами Ренессанса соединяет, но и наше пространство он в единое целое сводит. И когда идем мы вот так, сознавая собственную слабость и уязвимость, ты сам, Петр, хочешь стать для нас мрамором пола, чтобы ведомы мы были тобою, меж тем, как идем мы вперед, не ведая сами куда. И так направляешь ты наши стопы к целостности, к тому предвидению, из которого зарождается мысль сама. Это ты, Петр, и есть тот, кто поддерживает стопы наших ног, совсем как камень, поддерживающий копыта пасущихся овец, ибо камень есть мраморный пол гигантского храма, ибо христианство есть пастбище наше. Возможно, в оригинале оно звучит лучше, но, думаю, здесь не лишним будет вспомнить свидетельство одного из священников его свиты в Кракове. Он никогда не обращал внимания, если его подразнивали или критиковали, когда друзья, знавшие о его стихах, жаловались на трудность их восприятия. Вскоре после избрания его епископом произошел случай, продемонстрировавший, что Кароль Войтыла, столь выдержанный в беседах и восповедальнях, мог запросто выйти из себя, если что-то задевало его за живое. Дело с письмом немецким епископом — одно из тех исторических курьезов, которое может послужить напоминанием о том, как сильно изменилась Европа за последние полвека. Во время одной из последних сессий собора в Ватикане в 1965 году польские епископы разослали 56 писем на епископские конференции всего мира с приглашением принять в следующем году участие в праздновании тысячелетия христианства в Польше. Особую трудность вызвало составление письма немецким епископам из-за особенной щепетильности в силу сложившихся исторических обстоятельств. Однако совместными усилиями польских и немецких епископов, вместе работавших в Риме, был найден правильный тон письма. В варианте, на котором они остановились после упоминания о преступной войне Германии против Польши, признавалось также, что пострадавшей стороной оказалась в том числе и Германия. Письмо заключалось словами: «Мы прощаем вас и просим у вас прощения». Такой ответ пришелся не по нраву коммунистическому правительству, которое обвинило лидеров церкви в предательстве, заявив, что раны войны еще свежи в сознании польского народа. Партия развернула кампанию против епископов под лозунгом «Мы не простим и не забудем». Имя Кароля Войтылы стояло в числе подписавшихся под приглашением, и он получил открытое письмо от служащих концерна «Солвия», где работал во время войны.